кино, что ли? Да, кино. Здравствуйте. Что-то вы совсем где-то загуляли. Вы что, утром они гуляли? Я думала, Леша приехал. Витька, мать за тобой пришла. Здрасте, тетя Гро. Ой, здрасте. Куда ж ты ушел-то, сынок? Там же дядя Коля приехал, ждет тебя. Здравствуй, Груша. Здравствуй, дедушка. Куда ж ты убежал? Пойдем, Витя, домой. Что, Витька, в ссылку ссылают? Да какую ссылку, дедушка? О чем ты говоришь-то? Да я так шутейно, так я болтанул. В гости он поедет. Хорошее дело. Ну... Пойдем, Витя. Груш, ты отдышись. Да кого отдышись-то? Мне некогда, дедушка. Я не о обсуждении говорю. Кого обсуждать? Такая ведь теперь жизнь. Ну вот, раньше понимали, до 17 годов нельзя парня из дома трогать. У нас тогда вся деревня ведь под схожий промысел ходила. И вот, кто поумнее-то был, отцы-то до 17 лет сына в город не отпускали. Как ушел? Раньше так все. Ну, отошел человек от дома, потому что не укрепился, не окреп дома, не пустил он крышки. А вот как раньше время оторвался, так все, начинает его крутить по земле, как лист сухой. Он же от дома отстал, от крестьянства, а вот потому до 17 надо полюбить первый раз там, где родился и возрос. Как полюбил на месте дома, так тебе и будет родина. До самой твоей смерти тосковать будешь по ей, Витька. Ну, до свидания. Пиши. Ладно. Ты тоже пиши. Пойдем, Витя. Пока. До свидания, деда. До свидания, Витька. Не забывай нас. Ну, Господи, прям как на войну провожаете. Или, правда, на заработки куда? Он едет-то 20 верст отсюда, к дяде, к родному. Это хорошо, что же. Ну, бывай. До свидания, деда. До свидания. До свидания. Дождик никак не может опуститься. Маленько идем. Витя, тебе хорошо будет у дяди Коли. А май за маленьким, мы побежали маленьким. Неохота, что ли? Сынок, ты что молчишь-то? Анечка, идем домой. Витька, ты что молчишь-то? Поедет. Не пущу, вот. Ну, конечно. Не надо, не надо, не надо. А то он там потеряется. Заблудится. Волки его съедят. Витька, да. А ты-то чего? Тоже как баба, елки зеленые. Чего ты-то? Мужик ты или не мужик? Мужик. А? Мужик. Ну, а если мужик, так собирай чемоданчик. Собирайся, поехали. Собирайся, Витька, поехали. Поехали, Витька. Ах, ты, сыночек, ты маленький, ты маленький. Да. Вить, почему ты не учишься-то, как все люди, хорошо? А? Все, что ли, хорошо учатся? Он у нас в классе 7 двоечников. Да? А тебе разве самолюбие-то не заедает, что ты попал в эту семерку? Да ну. И что, все 7 мальчишки или что, девчонки есть? Одна есть. Да? Мы ее жучим, чтобы справилась. Она бестолковая. Так а себя-то, себя-то чего не жучите? О, какие, а? Жучат они. А вы-то чем умнее? Витька, такие же двоечники, как она. Эх ты, Господи. Она к нам не касается. Она же работать не пойдет. Ах, вон вы куда. Вон оно что. Ну и кем, например, ты хочешь работать, когда подрастешь мало-мало? Шофером. Это вас кто-нибудь подговаривает там, или вы сами придумали сработать? Сами. Вот долдоны-то, вот долдоны. А учителя знают про ваш уговор? Нет. Нет? Ну, 8 классов как-нибудь кончим. Тьфу ты! Хоть поворачивай, выдавай всю эту шайку. Ты думаешь, шофером хитрое дело, Витька? Это ведь кому уж деваться-то некуда, тот в шофера-то идет. Голова садовая. Ну, ничего. Я возьмусь за тебя, шофер. Да это уж кого приперло, грамотежки нет, ну, в шоферы. А так ты его бы черт туда затолкал, в шоферы-то. А тебе... Ух ты, долдон. Ну, ничего, я тебя направлю на путь истины. Ты у меня 5-орошник будешь. На удивление всем. Ты же 5-орошник, Витька. Ну, двигай. Да не дубравушка шумит, то мое сердечко стунет, как осенний лист дрожит. То эх, Витька, махнулся б я с тобой годами, эх, и махнулся бы, не глядя. Я б не то что учиться, я бы черту рога свернул. Знаю теперь, как их свернуть можно, только... на нам-то, Витька, война дорогу переехала, война, будь она проклята. Не война, так я бы теперь высоко летал, Витька, да. А ты учиться не хочешь. Глупыш ты такой. Мама вон не воевала. Тоже не выучилась. Так мама не воевала, зато с голоду пухла здесь. Мама лет с 15 работать пошла. А чего ж ты на маму-то киваешь? Сейчас не то время. Сейчас ты, Витька, большого дурака сваляешь, если не выучишься. Большого. Попомни мое слово, Витька, ей-богу. Ну!